23. Образование народов нужно вести с начального обучения детей, с, возможно, раннего возраста. Чем раньше, тем лучше. Поверьте, переутомление мозга бывает только от неповоротливости. Каждая мать, подходя к колыбели ребенка, скажет первую формулу образования: «Ты все можешь». Не надобны запреты. Даже вредное не запрещать. Но лучше отвести внимание на более полезное и привлекательное. То воспитание будет лучшим, которое может возвеличить привлекательность блага. При этом не надо калечить прекрасные образы, как бы во имя детского неразумения. Не унижайте детей. Твердо помните, что истинная наука призывна, кратка, точна и прекрасна. Нужно, чтобы в семьях был хотя бы зачаток понимания образования. После 7 лет уже много потеряно. Обычно после 3 лет организм полон восприятия. Рука водителя уже при первом шаге должна обратить внимание и указать на дальние миры. Беспредельность должен почуять молодой глаз. Именно глаз должен привыкать допускать беспредельность. Тоже необходимо, чтобы слово выражало точную мысль. Изгоняется ложь, грубость, насмешка, предательство даже в зачатке недопустимо. Работа, как большие, поощряется. Только сознание до 3 лет вместит легко кооперацию. Как ошибочно думать, что ребенку нужно дать его вещи, ибо ребенок легко поймет, как могут быть вещи общими. Сознание «все могу» не есть хвастовство, но лишь осознание аппарата. Самый убогий может найти провод к беспредельности, ибо каждый труд в качестве своем открывает затворы.